Пятая картина. Время к ночи. Небольшой сельский домик, занятый германским штабом. У двери, которая ведет в помещение командующего армией, застывший часовой. В этой комнате все двери и окна открыты. За ними тьма. Освещена комната довольно яркими лучами. Два дежурных штаб-офицера вежливо переговариваются, страдают от духоты. Лагерь спит. Лишь изредка тяжелые размерные шаги сменяемых пикетов и частей. Сдерживаемые голоса, ругательства. Где-то в доме гудит динамо беспроводного телеграфа. Фон Рицау. «Вы хотите спать, фон Штейн?» Фон Штейн. «Спать? Нет. Курить? Да!» Рицау. «Вредная привычка, но вы можете покурить в окно!» Штейн. «А если он войдет? Благодарю вас, фон Рицау!» «О, какая душная ночь! В легкие не попадает и капли чистого воздуха! Он весь отравлен гарью! Надо что-нибудь изобрести против гари! Займитесь этим, Рицау!» Рицау. «Я не изобретатель! Но сперва этот воздух надо выжать, как грязное белье, и высушить на солнце! Он мокр так, точно мы плывем под водой! Вы не знаете, он в хорошем настроении сегодня!» Штейн. «А разве у него бывает настроение, хорошее или плохие?» Рицау. «Колоссальная выдержка!» Штейн. «Вы видели когда-нибудь его раздетым? Ну, полуодетым? Или что в волосы его не лежали, как на параде? Гениальный старик!» Рицау. «Он дьявольски мало говорит, Штейн!» Штейн. «Он предпочитает, чтобы говорили его пушки. Это довольно сильный голос, не так ли, Рицау?» Тихо смеются. Быстро входит высокий, красивый штаб-офицер и направляется к двери командующего. «Постойте, Брюнфельд! Новости!» Высокий отмахивается рукой и осторожно открывает дверь, заранее наклонившись для поклона. «Делает карьеру!» Рицау. «Я не могу, Штейн! Я задыхаюсь!» Штейн. «Вы лучше хотели бы быть в Париже?» Рицау. «Я предпочел бы всякую другую, менее несносную страну. Как здесь, вероятно, скучно зимой!» Штейн. «Но мы их надолго избавили от скуки! Вы бывали в монмартрских кабачках, Рицау?» Рицау. «Натурально!» Штейн. «Не правда ли, какая изумительная тонкость, культура и такой оригинальный шик! К сожалению, нашим берлинцам до этого далеко!» Рицау. «О да, конечно! Колоссально!» Из двери. Почти задом выходит высокий, вздыхает свободно и присаживается к говорящим, вынимает сигару. Фон Блюменфельд. «Как дела?» Рицау. «Хорошо, мы говорили о Париже!» Штейн. «Тогда и я закурю!» Блюменфельд. «Курите, он не выйдет! Хотите слышать колоссальную новость?» Штейн. «Ну?» Блюменфельд. «Он сейчас засмеялся!» Штейн. «Черт возьми!» Блюменфельд. «Честное слово! И двумя пальцами потрогал меня по плечу! Вы понимаете?» Штейн с завистью. «Натурально! Вероятно, вы счастливый вестник, Блюменфельд!» Военный телеграфист, козыряя, подает Блюменфельду сложенную бумагу. Телеграфист. «Радиограмма, господин лейтенант!» Блюменфельд. «Давай!» И спеша кладет на подоконник сигару и по-прежнему, точно крадучись, входит в кабинет. Штейн. «Ему везет!» «Нет, что не говорите про судьбу, она есть!» «Кто этот Блюменфельд?» «Фон! А вы знали его отца? Или деда?» Рицау. «Имею основание думать, что деда у него вовсе не было, но он хороший товарищ!» Блюменфельд выходит и снова присаживается к собеседникам. Берет еще горящую сигару. Штейн. «Опять военная тайна!» Блюменфельд. «Да, конечно!» «Все, что здесь говорится и делается, Штейн, есть военная тайна. Но это я могу вам сказать. Известие касается наших новых осадных орудий. Они продвигаются успешно». Штейн. «Ого!» Блюменфельд. «Да, успешно. Сейчас они миновали самый трудный участок пути. Знаете, где по бокам болото?» Штейн. «О, да!» Рицау. «Колоссально!» Блюменфельд. «Дорога не выдержала тяжести и провалилась. Наш очень беспокоился. Он приказал сообщать о движении через каждый километр». Штейн. «Теперь он заснет спокойно». Блюменфельд. Он никогда не спит, фон Штейн. Штейн. Да, и это правда. Блюменфельд. Он никогда не спит, фон Штейн. Когда он не принимает донесений или не командует, он размышляет. Как личный корреспондент его светлости, я имею честь многое знать, что не дозволено знать другим. О, господа, это удивительная, это гениальная голова! Рицау. Колоссально! Входит еще один штаб-офицер, молоденький, отдает честь Блюменфельду. Блюменфельд. Садитесь, фон Шаус. Я говорю о нашем. Шаус. О! Блюменфельд. Это немецкая философская голова, орудующая с пушками, как Лейбниц с идеями. Все разгадано, все предусмотрено. Движение наших миллионов приведено в столь стройную систему, что ею возгордился бы Кант. Нас ведет вперед, господа, несокрушимая логика и железная воля. Мы неумолимы, как судьба. Офицеры тихими возгласами «Браво!» выражают свое одобрение. И как он может спать, когда движение наших армий есть лишь движение частиц его мозга? И зачем вообще спать? И вам, господа, советую не предаваться глупому сну. Рицау. Но этого требует организм. Блюменфельд. Глупости. Организм. Это выдумали доктора, которые ищут практики среди невежд. Я не знаю никакого организма. Я знаю только мои желания и мою волю, которая говорит: «Гергард, делай! Гергард, иди! Гергард, беги!» И я бегу. Рицау. Колоссально! Шаус. Вы мне позволите, господин лейтенант, записать ваши слова в памятную книжку? Блюменфельд. Пожалуйста, Шаус. Вам что, Циглер? Пошел старший телеграфист. Циглер. Я, право, не знаю, господин лейтенант, но что-то странное. Вероятно, нас перебивают, но я ничего не могу понять. Блюменфельд. Что такое? В чем дело? Циглер. Одно слово мы разобрали. Вода. Но дальше совсем непонятно. А потом опять вода. Блюменфельд. Вы пьяны, Циглер? Тут пахнет водкой, а не водой. Инженер там? Циглер. Он также удивляется и не понимает. Блюменфельд. Вы осел, Циглер. Надо вызвать. Входит командующий. Высокий, прямо держащийся старик. Бескровное, сухое, бесстрастное лицо анахарета. От тонких, твердо сжатых губ залегли две неподвижные складки. Также сухо бесстрастен голос. Командующий. Блюменфельд. Все вскакивают, вытягиваются и замирают. Что здесь такое? Блюменфельд. Я еще не успел расследовать, ваша светлость. Циглер докладывает. Командующий. Что такое, Циглер? Циглер. Ваша светлость, нас перебивают. Я не знаю, но ничего нельзя понять. Разобрали одно только слово. Вода. Потом опять вода. Командующий, поворачиваясь назад. Разберите, что там, Блюменфельд, и потом доложите мне. Почти вбегает военный инженер. Инженер. Где Блюменфельд? Виноват, ваша светлость. Командующий, останавливаясь. Что там у вас, Клец? Инженер. На наши вызовы не отвечают, ваша светлость. Молчат, как мертвые. Там что-нибудь случилось. Командующий. Вы думаете что-нибудь серьезное? Инженер. Не смею думать так, ваша светлость, но меня это беспокоит. На наши самые энергичные вызовы ответом служит глубокое молчание. Но вот что-то хочет сказать Грейцер. Ну, что там, Грейцер? Вошел тихо телеграфист и застыл. Грейцер. Молчат, ваша светлость. Короткое молчание. Командующий, снова поворачиваясь к двери. Прошу распорядиться, господин лейтенант. Делает шаг к двери и останавливается. За окном какое-то движение, легкий шум и голоса. Часто повторяется слово «вода». Постепенно шум и голоса растут, местами переходит гул огромной толпы. «Что это?» Все оборачиваются к окну. Вбегает расстроенный офицер, без фуражки, волосы в беспорядке, лицо бледно. Офицер. «Я к его светлости! Я к его светлости!» Блюменфельд шипит. «Вы с ума сошли!» Командующий. «Успокойтесь, господин офицер!» Офицер. «Ваша светлость! Имею честь доложить вашей светлости, что бельгийцы взорвали свои плотины, и нашу армию заливает вода! Вода!» Движение ужаса. «Надо торопиться, ваша светлость!» Командующий. «Торопиться? Прошу вас успокоиться, господин офицер! Наше орудие!» Офицер. «Уже затоплены, ваша светлость!» Командующий. «Опомнитесь! Вы ведете себя недостойно! Я спрашиваю наше орудие!» Офицер. «Затоплены, ваша светлость! Вода идет сюда! Необходимо торопиться, ваша светлость! Мы в низине! Мы в ужасной низине! Они взорвали плотины, и вода идет как бешеная! Сейчас она только в 5 километрах, и мы едва ли...» «Виноват, ваша светлость!» Молчание. Беспорядочный шум за окнами растет. Появились какие-то мерцающие светы. Чувствуется начало безграничной безумной паники, которая сейчас охватит весь лагерь. Здесь все с тоской и нетерпением смотрят на беспристрастное, теперь слегка скратившееся кровью, сухое лицо. Командующий. «Но ведь это же...» Сила ударяет кулаком по столу. «Глупо!» Смотрит с холодной яростью, но все опускают глаза. Испуганный офицер откровенно перебирает ногами и косится на окно. Там свет и все сильнее. Видимо, зажгли какое-то здание поблизости. Нестройные голоса перешли в крики и рев, словно ревет испуганное стадо. Какой-то грохот, какие-то выстрелы. Здесь постепенно теряется дисциплина. Блюменфельд. «Они с ума сошли!» Офицер. «Стреляют! Это ночное нападение!» Штейн. «Но это не могут быть бельгийцы!» Рицау. «Но они могли воспользоваться...» Блюменфельд. «Стыдитесь, Штейн! Стыдитесь, господа!» Командующий. «Молчать! Я вас прошу!» Вдруг раздается пронзительный, дико плачущий звук рожка, приказывающего отступление. Его безумную песню ужаса подхватывает второй, третий, без счета, до самой глубокой дали, и одновременно возрастает испуганный рев. Кричит. «Кто скомандовал отступление? Кто смеет приказывать, когда я здесь? Позор! Блюменфельд, вернуть!» Блюменфельд опускает голову. «Это не германская армия! Вы недостойны называться солдатами! Позор! Мне стыдно называться вашим генералом! Трусы!» Блюменфельд, уступая с некоторым достоинством. «Ваша светлость!» Офицер. Мы не рабы, чтобы плавать под водой!» Выбегает. За ним двое-трое других. Паника растет. Блюменфельд. «Ваша светлость! Мы просили вас! Ваша жизнь в опасности! Ваша светлость!» Еще кто-то выбегает. Комната почти пуста. Только часовой в той же позе каменного изваяния. «Ваша светлость! Я умоляю вас! Ваша жизнь! Я боюсь, что через минуту будет поздно! Ваша светлость!» Командующий. «Но ведь это...» Снова с силой бьет кулаком по столу. «Но ведь это же глупо, Блюменфельд!» Занавес.